Глава 66. Вечером поминали Ли Чикера. Выпили в столовой сладкого вина и отправились в казарму. Джим собрал парадный мундир погибшего и отнес банщику Никсу. Это уже стало сложившейся традицией. Тела солдат кремировали, чтобы отослать прах родственникам. А парадный мундир чистил, гладил и убирал под пластиковый полог Никс. Сначала он объяснял это нежеланием выбрасывать добротные вещи. Но после его коллекцию стали считать неким мемориалом павшим товарищам. Кровать Ли Чикера перенесли в отдельный угол, где идеально заправленные стояли койки тех, кого уже не было. Для стажеров Гольдберга и Блохина это было потрясение. Еще недавно они видели этого веселого разведчика, слушали его истории. И вот Франца уже нет среди живых. «Это война, парни», – произнес Саскил. «К счастью, такое у нас случается редко». Постоял, посмотрев на пустую кровать Ли Чикера, и, обращаясь к Тони и Джиму, сказал: «Зайдите ко мне, разговор есть». И ушел. Спустя полминуты Джим и Тони поднялись на второй этаж. «Разрешите, сэр?» «Давайте, заходите». Капитан сидел погруженный в нелегкие мысли и поигрывал солдатской зажигалкой. Таким усталым Джим и Тони его никогда не видели. Они тихо сели у стены и стали ждать. «В общем так, Тайлер, покажешь Блохину, как ты стреляешь из торса. А лучше научи его». «Он слишком легкий, сэр. Его отбросит». «Других вариантов у нас нет. Гольдберг крыхловат. Уж его-то действительно отбросит». Капитан бросил на стол зажигалку и откинулся на спинку стула. «Сэр, а может им сначала физподготовкой заняться, что покрепли, а?» – осторожно предложил Джим. Ему казалось, Саскил приболел от забот. «Может и лучше, чтобы окрепли. Однако времени нет, и крепнуть они будут в процессе работы. Пусть Блохин хотя бы научится стрелять из этой штуковины. Возьми для тренировки патроны нормальные, а не от авиационной пушки». «А с чего такая спешка?» – спросил Тони. «А с того, что мы с вами, судя по всему, скоро расстанемся». «Как это?» – опешил Джим. «Как это мы расстанемся?» Саскел вздохнул и снова принялся крутить зажигалку. «Капитан Мор по секрету сообщил мне, что уже больше недели почти ежедневно отправляет на вас рапорты». «Рапорты? На нас? Куда?» «Ты не ребенок, Симмонс, но подумай сам, куда может отправлять Мур рапорты, кроме своего начальства?» «Так это ж пустяк, сэр», – отмахнулся Джим, с облегчением переводя дух. «Это в управлении два придурка есть, они ко мне давно клеятся. То государственную измену пытаются пришить, то еще какую-нибудь глупость затеют». «Точно, сэр», – подтвердил Тони. «Это у них сезонное обострение». Приятели захихикали. «Нет, ребята, в этот раз все значительно сложнее. Мур знает наверняка, что эти рапорты уходят куда-то еще. Читать в управлении их никто не имеет права. В сопроводительном адресе ставится маршрутный код и степень допуска. Так вот, она сейчас самая высокая». «А что ж он там про нас пишет, а?» – забеспокоился Тони. «Мы вроде службу нормально несем». «Пишет все хорошее. Тем более, что выдумывать ничего не нужно. Вы у нас главные охотники на монстров. Он, даже Рихман, затребовал себе торса. А, кстати, кто из механиков помогал тебе ее переделывать?» «Коваль, сэр, из автомастерской». «Хорошо, к нему и обратимся. Возможно, оснастим несколько торса. Ведь в таком виде они удобнее и эффективнее безоткатных орудий». «Но вы действительно полагаете, что нас куда-то заберут?» Не отставал Джим. Ему хотелось получить какие-то определенные указания, ведь в армии было так принято. «Я не полагаю, Симмонс. Я просто уверен».